Послесловие. Яд Вашем. Мемориал катастрофы и героизма. Народ запечатлел это для потомков, чтобы никто не смел забывать, какой ценой досталась свобода, какой может быть ненависть человеческая, какими могут быть зверями двуногие прямоходящие. Под дождями и ветрами стоит Освенцим. Он тоже стал музеем, сохраняющим для потомков свои страшные экспонаты. Бараки, склады, тысячи пар обуви, очков, тюки волос. Пустой Аппельплац, на котором больше не проходят переклички и никого не вешают. Распахнутые двери газовой камеры. Холодные печи крематория. Теперь здесь музей, заставляющий думать. Заставляющий плакать. Кажется, сама земля, на которой убито столько людей, требует этого. Освенцим не был единственным. Название страшных лагерей хранит история и людская память. Дахау, Маутхаузен, Бухенвальд, Треблинка, Майданек, Саласпилс, Красный берег. Есть и менее известные лагеря. Ведь их было множество, но о том, что для кого-то человек может быть сырьем или просто помехой, надо помнить. Миллионы взывают сквозь время, заклиная помнить о том, через что прошло человечество, обретя крупицу своего опыта. Миллионы требуют помнить о погибших, о цене, которую приходится платить ни в чем не повинным людям. Ведь погибли представители многих народов. И дети, из которых выдавливали последнюю кровь, глядят на нас сквозь года. На каждого из нас, прося, моля, требуя, помнить. И никогда не повторять.